Блестящая и по замыслу, и по исполнению книга. Восхитительная главная героиня, напряженное расследование преступления, от которого кровь стынет в жилах. Сэнди Телеграф. Книга, о которой можно говорить долго, а можно сказать просто «эталон классического триллера». Санди Таймс. 13 сентября 1999 года. Сын Мэнсона признан виновным в деле об убийстве семейства Кройтонов. Салинас, Калифорния. Дэниел Реймонд Пелл, 35 лет, после всего лишь пятичасового совещания был сегодня признан виновным судом присяжных округа Монтерей по 4 пунктам обвинения в предумышленном убийстве первой степени и по 1 пункту обвинения в непредумышленном убийстве. «Справедливость восторжествовала», — заявил репортерам главный обвинитель на процессе Джеймс Л. Рейнольдс после того, как был зачитан приговор. «Речь идет о чрезвычайно опасном преступнике, совершившем невероятные по своей жестокости злодеяния». Пелл прославился как сын Мэнсона из-за сходства его биографии с биографией известного убийцы Чарльза Мэнсона, осужденного в 1969 году по обвинению в ритуальном убийстве актрисы Шарон Тейт и еще нескольких человек в Южной Калифорнии. После ареста Пелла полиция обнаружила у него дома множество книг и статей о Мэнсоне. Пелл обвинялся в умышленном убийстве Уильяма Кройтона, его жены и двух из их троих детей, совершенном в Кармеле, Калифорния, местечке, расположенном в 120 милях к югу от Сан-Франциско, а также в непредумышленном убийстве Джеймса Ньюберга, 24 лет, жившего вместе с Пеллом и сопровождавшего его в дом Кройтонов в ночь преступления. Прокурор настаивал на том, что Ньюберг первоначально соглашался участвовать в преступлениях, но потом передумал, за что и был убит Пеллом. Кройтон, 56 лет, был процветающим инженером и разработчиком новейшего программного обеспечения. Его компания, базирующаяся в Купертино, Калифорния, в самом сердце Кремниевой долины, производит самое современное программное обеспечение, используемое в настоящее время в большинстве персональных компьютеров. Из-за известного интереса, который Пелл проявлял к Мэнсону, возникло мнение, что у его преступлений, так же, как и у преступлений самого Мэнсона, имеется некая идеологическая подоплека. Однако, по мнению Рейнольдса, главным мотивом убийств, скорее всего, было ограбление. Пелл и прежде привлекался к суду по обвинению в магазинных кражах и других видах воровства. Преступную деятельность Пелл начал еще будучи подростком. 9-летней Терезе удалось выжить. Пелл не заметил девочку, спавшую в своей кровати под грудой игрушек. По этой причине она стала известна как спящая кукла. Подобно Чарльзу Мэнсону, преступнику, которым он восхищался, Пелл обладал своеобразной темной харизмой и сумел создать вокруг себя группу преданных и фанатичных последователей, которых называл семьей. Название Пелл позаимствовал у клана Мэнсона и над которыми обладал абсолютной властью. На момент убийства Кройтонов упомянутая группа, в которую входили Ньюберг и еще три женщины, проживала в убогом домике в Сисайде к северу от Монтерея, Калифорния. Членами группы были Ребекка Шеффилд, 26 лет, Линда Уитфилд, 20 лет, и Саманта Маккой, 19 лет. Уитфилд является дочерью Лаймана Уитфилда, президента и главного исполнительного директора банка Санта-Клара с центром в Купертино, четвертого по значимости банка штата. Женщин признали невиновными в убийстве семейства Кройтонов и Ньюберга, но им были предъявлены обвинения в воровстве, причинении вреда имуществу, подлоге и укрывательстве краденого. А Уитфилд, кроме того, еще и обвинения в препятствии следствию, лжесвидетельстве и уничтожении улик. В результате сделки о признании вины Шеффилд и Маккой были приговорены к 3 годам тюремного заключения, Уитфилд — к 4,5.